но у него хватило рассудительности повременить с осуждением. Еще могло вознаградить то, что его ждало в самом доме. Он не успел сойти с седла, как я уже пошла и открыла дверь. Был 7 час. В доме только что позавтракали. Служанка убирала со стола. Джозеф стоял возле кресла своего хозяина и рассказывал что-то про хромую лошадь, а Гертон собирался на покос. «Здравствуй, Нелл», — сказал мистер Хитклифф, увидев меня. «Я боялся, что мне придется самому идти за своей собственностью. Ты ее доставила, да? Посмотрим, можно ли сделать из нее что-нибудь толковое». Он встал и подошел к дверям. Гертон и Джозеф остановились за его спиной, разинув рты. Бедный Линтон испуганно переводил глаза с одного на другого. «Ясное дело», — сказал Джозеф, с важным видом рассматривая мальчика. «Вас надули, хозяин, это девчонка». Хитклифф, смерив сына таким взглядом, что того охватила оторопь, презрительно рассмеялся. «Бог ты мой, какая красота! Какое прелестное, милое создание!» — воскликнул он. «Его верно вскормили на слизняках и кислом молоке, Нелли! Ох, пропади моя душа! Он еще хуже, чем я ожидал. А я, видит черт, не из оптимистов». Я попросил дрожавшего и ошеломленного мальчика спрыгнуть с седла и войти. Он не совсем понял, что означали слова отца, и к нему ли они относились. Дон и не был еще вполне уверен, что угрюмый насмехающийся незнакомец — его отец. Но он в трепете прижался ко мне, а когда мистер Хитклифф снова сел и сказал ему «Поди сюда», он уткнулся лицом в мое плечо и заплакал. «Ну-ну, нечего», — сказал Хитклифф, и, протянув руку, грубо приволок его к себе, зажал между колен и поднял ему голову за подбородок. «Что за чушь? Мы не собираемся обижать тебя, Линтон. Ведь так тебя зовут? Ты сын своей матери, весь в нее. Где же в тебе хоть что-то от меня, пискливый цыпленок?» Он снял с мальчика шапку и откинул с его лба густые льняные кудри, ощупал его тонкие руки от плеча до кисти, маленькие пальчики, и Линтон, пока шел этот осмотр, перестал плакать и поднял большие синие глаза, чтобы самому разглядеть того, кто его разглядывал. «Ты меня знаешь?» — спросил Хитклифф, убедившись, что все члены этого тела одинаково хрупки и слабы. «Нет», — сказал Линтон с бессмысленным страхом в глазах. «Но ты, конечно, слышал обо мне?» «Нет», — повторил он. «Нет?» «Какой стыд, что мать не внушила своему сыну уважение к отцу! Так я скажу тебе, ты мой сын, а твоя мать — бесстыжая дрянь, раз она оставляла тебя в неведении о том, какой у тебя отец. Нечего ежиться и краснеть. Хоть это кое-чего и стоит, видеть, что кровь у тебя не белая. Будь хорошим парнем, и тебе со мной будет неплохо. Нелли, если ты устала, можешь посидеть». «Если нет, ступай домой. Я понимаю, ты собираешься дать нам Изи полный отчет обо всем, что ты слышал и видел у нас. Но пока ты тут мешкаешь, дело улажено не будет». «Хорошо», — ответила я. «Надеюсь, вы будете добры к мальчику, мистер Хитклифф, или он недолго пробудет с вами. Не забывайте, он у вас единственное родное существо на свете. Другой родни, если и есть она у вас, вы никогда не узнаете». «Я буду к нему очень добр, не бойтесь», — сказал он со смехом. «Только уж пусть никто другой не будет к нему добр. Я ревнив и хочу всецело властвовать над его чувствами. А чтобы он сразу же ощутил мою доброту, Джозеф, принеси мальчику чего-нибудь на завтрак. Гертон, чертов теленок, марш на работу!» «Да, Нелл», — добавил он, когда те удалились, — «мой сын, будущий хозяин вашей мызы. И я не хочу, чтобы он помер раньше, чем я закреплю за собой право наследства. К тому же он мой. Я хочу торжествовать, увидев моего отпрыска законным владельцем их поместья. И их дети будут наниматься к моему сыну обрабатывать за подённую плату землю своих отцов. Вот единственное побуждение, из-за которого я готов терпеть около себя этого щенка».